Глава 4. Очень скоро мне надоело сидеть в одиночестве и разглядывать карту, потому что без Хайдена читать у меня получалось из рук вон плохо. Но так как у принца сейчас был урок магии, а я понятия не имела, как долго он продлится, то решила прогуляться по замку, чтобы в конце-то концов разобраться с его лабиринтами и, быть может, даже самостоятельно найти дорогу в женское крыло. И Крайс послушно потопал за мной, чему я втайне была немного рада. Впрочем, мой страж привычно хранил молчание, и очень скоро я перестала обращать на него внимание. Слонялась по длинным коридорам мужского крыла, улыбаясь льющемуся из окон солнечному свету. Здоровалась со спешащими слугами, вежливо пропускала воинов и магов в черных мантиях. Некоторые из них кидали на меня удивленные взгляды и даже пару раз спросили, кто я такая и что здесь делаю. На это у меня был заготовлен отличный ответ. Я затаённой гордостью произносила, что я новая гувернантка принца Хайдена. Да-да, вчера прибыла в Амантел, и король Дункан меня сразу и назначил. Люди кивали и теряли ко мне интерес, словно мое присутствие было здесь в порядке вещей. Вот и я пыталась привыкнуть к этому самому порядку вещей. К тому, что теперь я буду жить здесь, в Амантеле. А потом, если боги этого мира и горные лорды будут благосклонны к Дункану Гроверу, возможно, даже увижу столицу Срединного королевства. И пусть в родном городе у меня как раз начиналась смена, часы на круглой центральной башне пробили 10, а я решила, что время в наших мирах совпадает. Но по своей работе я удивительным образом нисколько не скучала. И то, что именно сегодня нужно заплатить за квартиру, а потом исхитриться и купить себе на оставшиеся деньги новые сапоги взамен развалившихся, этим утром, когда я стояла на крепостной стене замка и разглядывала впечатляющие серые горы и залитую солнцем долину Амантела, показалось мне лишь мелочью жизни. Потому что там, в своем старом мире, я никому не нужна. А здесь у меня был Хайден, о котором я собиралась заботиться так, словно он мой собственный ребенок. По крайней мере, до тех пор, пока его отец не решит, что в моих услугах он больше не нуждается. Или же пока его стремление занять трон Срединного королевства не погубит нас окончательно. Добравшись самостоятельно до женского крыла, Ясмину искать я не пошла. Вместо этого осмелела и решила выйти наружу. Немного поплутав, спустилась на первый этаж и, пропустив делегацию разодетых дам в пышных платьях, обнаружила распахнутую дверь, после чего очутилась на оживленном дворе. Сначала немного постояла на крыльце, затем, бросив взгляд на своего стража и не увидев на его лице следов возражения, прошлась по переполненной площади замка, где каждый был занят своим делом. Кузнецы били молотами по наковальням, дубильщики возились с испускавшими резкий запах шкурами, смеющиеся молодые служанки несли корзины с высовывающими из них головы гусями, с придыханием сплетничая о каком-то лексе. Прислушалась. Оказалось, они говорили о лорде Лексе Доувиле, чье прибытие ждали в замке с нетерпением. Мечтали, чтобы он обратил на них внимание. Пожав плечами, пропустила телегу, доверху груженную бочками, за которой тащилась еще одна, накрытая попоной. Едва увернулась из-под ног всадников, и на меня тут же наорали, приказав разуть глаза. А Крайс буркнул что-то недоброе, но уже не по мою душу. Глаза я разула и отправилась дальше, пробираясь через толпу. Людей становилось все больше и больше. Кто-то толкнул меня в спину, рявкнув в ухо, чтобы не стояло на пути. Затем какой-то, озабоченный ущипнул меня за бедро. Но на достигнутом не остановился, полез еще и под подол. Резко повернулась, заметив веселое молодое лицо воина. Но затем увидела еще и меч и решила не связываться. Обозвала его идиотом и двинулась в противоположную сторону. Можно было, конечно, нажаловаться на обидчика Крайсу, но вместо этого я подумала, что надо просто-напросто выбираться из толпы, потому что впереди оказался рынок. На меня пахнуло копчением и сдобой. Сладков продавали пирожки, яблоки, груши и этих самых гусей. Кто-то рьяно разделывал свиные туши, орудуя топором так, словно рубил нечестивых во имя единственного бога. И я решила, что туда мне уж точно не надо. Вместо рынка свернула к квадратному зданию цитадели. По дороге, прислушиваясь к разговорам о приезде той самой делегации горных лордов. Мужчины ждали прихода, вернее, прилета, несокрушимой драконьей армии северян. Зато женская половина обитателей замка дружно замерла в ожидании прибытия того самого Лекса Доувилла, заочно успевшего разбить почти все девичьи сердца замка Амантел. Пожав плечами, решила, что это какой-то местный красавчик-ловелас. Подобного типа мужчины мне никогда не нравились, и я старательно обходила их стороной. Впрочем, я также старательно обходила стороной всех мужчин, решив и в дальнейшем придерживаться подобной выжидательной тактики. По крайней мере, пока не прояснится мое положение в этом мире, или же я не вернусь домой. Неожиданно услышала звон мечей и резкие выкрики. Сердце бешено заколотилось, и я подумала, что вот и все. Началось. На нас напали войска Моргана Гровера. Но, как оказалось, еще никого не убивает, а пока что к этому только готовятся. На заднем дворе цитадели тренировались воины. И все желающие могли поглазеть на подобное зрелище совершенно бесплатно. Так как развлечения, подозреваю, в Амантеле случались не слишком часто, то желающих собралось приличное количество. Причем девиц было даже больше, чем мужчин. И я потерялась среди разноцветья платьев и украшенных лентами голов молодых обитательниц замка. Кое-как протолкалась вперед, мне тоже нужно видеть. И обнаружила в центре круга Дункана Гровера. На короле были лишь одни штаны и сапоги, и я на миг залюбовалась его идеальным торсом, на который кидало блики осеннее солнце. Впрочем, любовалась не только я одна, судя по восторженным возгласам и перешептываниям. Неженатый король был одним лакомым кусочком, который бы не отказалась заполучить ни одна из жительниц Амантела. В руках у Дункана Гровера был, судя по разговорам, затупленный меч, которым он вполне ловко раскидал напавшую на него троицу воинов нехлипкого десятка, сорвав громкие аплодисменты. Затем победить короля попыталась очередная партия желающих, но Дункан Гровер снова со всеми справился, совершенно безразличный к количеству противников. Еще немного посмотрев и окончательно убедившись в его подавляющем физическом превосходстве, а еще устав от женского восторженного визга, от которого вскоре зазвенело в ушах, я решительно повернулась и стала выбираться из толпы. Подумала вернуться в женское крыло и поговорить с Ясминой. Возможно, в те моменты, когда я не нужна Хайдену, моя помощь понадобится где-нибудь еще, например, ну не знаю, на кухне помогать, тех же гусей носить или, быть может, мыть склянки в лаборатории под надзором Молли Таммерс. В своем мире я не чуралась работы и здесь тоже не собиралась. Только вот далеко не ушла. В одном из коридоров женского крыла, когда я мучительно размышляла, в какой из проходов мне свернуть, а молчаливый Крайс привычно делал вид, что его не существует в природе, я наткнулась на Дункана Гровера. Вернее, это он на меня наткнулся. Встал на моем пути, все еще разгоряченный после сражения, так и не успевший натянуть на себя тунику. Преградил путь и властным голосом заявил, чтобы Крайс пошел прочь. Мой страж послушно развернулся и исчез за углом. Я тоже засобиралась было исчезнуть, но король не позволил, приказав мне остаться. И я растерянно застыла, размышляя, что ему от меня понадобилось. «Здравствуйте, дядя», — заявила ему, вспомнив, что Дункан Гровер приходился неродным дядей Райли Таннер. Поклонилась, но снова вышла так себе. «Рада вас видеть». К тому же наша встреча — отличный повод сообщить, что ваш сын делает успехи во всех науках. «Значит, приходила и смотрела на поединки», — перебил он. И я обреченно кивнула. «Приходила», — созналась ему. «У Хайдена сейчас занятия с архимагом. Пока что я ему не нужна, поэтому и вышла из замка». Затем услышала звон мечей, немного посмотрела и пошла дальше. «И какие же выводы ты сделала из увиденного?» Его взгляд давил, но этим король не ограничился. Шагнул ко мне, заставив попятиться. И пятилась я так долго, пока не уткнулась спиной в стену. Потому что от него пахло крепким мужским потом и еще чем-то таким, от чего мое тело непроизвольно напряглось. А еще я чувствовала, что он опасен. Невероятно опасен. Но при этом непостижимым образом притягателен. «Выводы?» Сглотнув, спросила у него. Затем стоически запретила пялиться на его голую мускулистую грудь. Но куда мне ещё пялиться, если король почти на голову выше меня? Смотреть ему в глаза? Попробовала, но сразу же отвела взгляд, решив, что это не слишком-то хорошая идея. Вместо этого снова уставилась на блестящие от пота мускулы, затем на тонкую дорожку тёмных волос на его груди, которая обрывалась, чтобы потом начаться чуть ниже пупка, уходя... Ну да. Снова сглотнула, решив вообще перестать пялиться, и стала смотреть на выкрашенную побелкой стену позади короля. Да и с выводами у меня тоже было так себе. «Вы совсем другой», — сказала ему, потому что Дункан Гровер дожидался моего ответа. «Сильнее и быстрее остальных. Поэтому у ваших воинов даже сообща не было против вас никаких шансов. Это из-за того, что вы дракон?» «Не только из-за этого», — отозвался он. «В Срединном королевстве достаточно носителей драконьей ипостаси. Но во мне течёт кровь горного народа, а они отличаются от обычных людей. Боги вылепили их из совсем другого теста. А вот ты, из чего сотворена ты?» «Не понимаю», — сказала ему растерянно. «Что вы от меня хотите? Какой ответ вам нужен?» «Всю ночь и всё утро я пытаюсь разобраться, Райли». Он назвал меня тем именем, которое сам для меня и придумал. «Пытаюсь понять, почему, когда смотрю на тебя, я вижу солнечный свет, запутавшийся в твоих волосах». Неожиданно он протянул руку к моей голове, но я снова отшатнулась, не дав к себе прикоснуться, и на властном лице короля появилось выражение лёгкой досады. «Знаешь ли ты, что когда я увидел тебя в толпе, мне захотелось растерзать тех, кто глядел на тебя, потому что это позволено только мне. Смешно, не так ли?» «Не слишком», — сказала ему. Прикусила губу, потому что не понимала, к чему он ведёт. «Ты права, не слишком», — согласился король. «Странные мысли и странные чувства, далёкие от веселья. Поэтому я и хочу понять, кто ты такая и почему ты всё сильнее начинаешь напоминать мне мою Кииру». «Этого я не могу вам сказать, Ваше Величество. Но ведь вы прекрасно знаете, что я не она». «Я уже ни в чём не уверен», — заявил он. «Но собираюсь в этом разобраться». Прежде чем я успела возразить, он стал разбираться. И делал это по-своему. В следующую секунду его ладонь скользнула на мой затылок, и Дункан Гровер притянул меня к себе, прижав к огромному полуголому телу. И раньше, чем я успела издать протестующий вопль, его губы накрыли мои. До этого меня уже целовали. Однажды решила, что стоит попробовать. В тот раз всё произошло с моего согласия, и получилось, довольно уныло. Зато сейчас я не хотела, протестовала, пыталась увернуться, выскользнуть из его объятий, оттолкнуть громадину перекачанных мускулов. Но это больше походило на отчаянные метания попавшейся рыболову рыбёшки, у которой нет ни единого шанса сорваться с его крючка. Король не собирался меня отпускать, поэтому я всё же сдалась, поняв, что ничего не могу поделать и мне стоит переждать. Или же потому, что мужские губы оказались удивительно настойчивыми, а от его умелых прикосновений, несмотря на мои протесты, по телу разбегались странные волны, ввергая меня в зыбкое пограничное состояние. Пусть я умом понимала, что не должна на них реагировать, но ничего не могла с собой поделать. Не смогла противиться впервые вспыхнувшему чувству — влечение. И тело заныло, затрепетало, превращаясь в клубок оголённых нервов, отзываясь на близость мужчины, желая ответить на его ласку. Но я не стала, терпеливо дожидаясь, когда всё закончится. Наконец король меня отпустил, разорвал поцелуй и уставился на меня сверху вниз с довольной улыбкой. Но она тотчас же исчезла, потому что я с размаху залепила ему пощёчину, и тёмные глаза неверяще сузились, а выражение превосходства исчезло с его красивого, но немного надменного лица. «Ты не Кииира», — всё же усмехнувшись, изрёк он. «И никогда ею не была», — заявила ему. «Так что свои поцелуи и... фантазии...» Характерную мужскую реакцию на моё тело через ткань его штанов невозможно было спутать ни с чем. Приберегите для той, кого вы потеряли. Или же для тех, кто, по вашему уверению, рвется разделить с вами постель. Меня это нисколько не интересует». «Маленькая кусачая змейка», — изрёк он с легкой улыбкой. «Ты обманываешь и себя, и меня. Я прекрасно чувствую, когда женщина желает продолжения. Такое не спутать ни с чем». «А это было, Райли. Ты хотела меня так же сильно, как этого хотел я». «Ваше хвалёное чувство на этот раз вас обмануло, Ваше Величество», — заявила ему. «Единственное, чего мне хотелось, чтобы вы поскорее меня отпустили и перестали терзать мой рот своими поцелуями». Он снова усмехнулся. «Ну что же, только интереснее будет тебя приручить». «Если только в ваших мечтах», — отозвалась я резко. «Я не из тех, кто прыгает в койку к мужчине, стоит ему только поманить меня пальцем». Тут, похоже, я сделала ошибку, потому что последнее замечание королю нисколько не понравилось. Или же его покоробило сравнение с остальными. «Ты здесь только потому», — напомнил он, «что я позволил тебе приглядывать за моим сыном. Но мое решение могло быть совсем другим. Подумай об этом, Райли». «Вы немного исказили факты, Ваше Величество. Я снова не удержалась, хотя понимала, что перечить королю в моем положении довольно смелое решение. Я здесь только потому, что вы притащили меня из моего мира в свой, не спросив позволения. А после этого дверь захлопнулась на целый год». «Это была не дверь, а портал», — рявкнул он. «Мне все равно, как это называется. Но я оказалась здесь по чужой вине, и вы повели себя благородно, оставив при своем сыне. Они вышвырнули меня на улицу. Поэтому будьте уж благородными до конца. В Амантеле у меня нет никого, кто мог бы защитить мою честь. Только вы, Ваше Величество. А теперь, выходит, мне придется защищать свою честь уже от вас». Сказав, смело уставилась ему в глаза, чтобы не пялиться на его грудь и вздымавшийся бугор на его штанах, свидетельствующий все еще о бурной реакции на мою близость. Он тоже посмотрел на меня. Затем едким голосом заявил, что моей чести ничего не угрожает, если только я сама. Вернее, если только я сама его не захочу. А это, судя по всему, произойдет очень и очень скоро. Не успела я возразить, как он уже перевел разговор на своего сына. Ему доложили, что мальчик стал проявлять интерес к наукам и магии, и это пришлось ему по душе. Раз уж воина из Хайдена все равно не выйдет, то мне стоит продолжать настраивать его в верном духе. Его наследник должен стать хотя бы хорошим магом. В словах короля мне почудилось легкое презрение, и я внезапно поняла, почему это так сильно задевало маленького принца. Отец ставил воинское искусство превыше всего, из-за чего мальчик порядком страдал. Думала поговорить об этом с королем, но решила, что позже. Не сейчас, не после его поцелуя и моей отповеди. К тому же, сказав это, он развернулся и ушел. Да и я не стала надолго задерживаться. Украдкой коснулась губ, все еще хранивших вкус его поцелуя. Затем тронула разворошённую Дунканом Гровером волосы, после чего, тряхнув головой и заявив себе твердо, что опальный король явно не герой моего романа, потому что этот роман заведет меня сперва в его постель, а потом в никуда, отправилась на поиски маленького принца. Одна, потому что Крайс воспринял приказ короля буквально. Ушел прочь с концами, и я не знала, где его искать. Ни его, ни Хайдена. Впрочем, принц нашел меня сам. Налетел в одном из коридоров, прыгнул в мои объятия. Затем, отстранившись, заявил, что архимаг Галон его очень хвалил. Да-да, сказал, что у него отличный магический дар. А еще у него стали получаться настоящие боевые заклинания. Можно он мне их покажет? Я разрешила, не совсем понимая, как это выглядит. И тут же со вскинутой руки Хайдена сорвалась золотистая молния. Угодила в стену напротив меня, оставив на ней некрасивую черную кляксу. И бросив сноп искр на ближайший выленивший гобелен с изображением парящего в небе дракона. Потянуло горелым, и я охнула, неуверенная, что стоит допускать пожар в первый же рабочий день. Но повезло, гобелен не загорелся. Зато черная клякса на светлой стене исчезать не собиралась. И Хайден растерянно выдохнул. «Наверное, мне за это попадет. произнес покаянно. «Отец запрещает портить имущество Амантелла. Это мне попадет», — успокоила его. «Потому что это я попросила показать мне новое заклинание. Ничего страшного, не переживай». Подошла, затем нерешительно тронула кляксу, после чего потерла ее пальцем. «Пожалуй, в самом деле ничего страшного, и переживать нам не стоит. Этот след легко убрать. Знаешь, я попрошу Ясмину прислать сюда кого-нибудь с тряпкой. И очень скоро от него ничего не останется. Но впредь тренироваться мы будем только на улице». На это Хайден важно покивал, заявив, что как раз хочет показать мне одно место на улице, где можно хорошо потренироваться. К тому же я обещала с ним погулять, а его отпустили до обеда, после которого у него будет тренировка с наставником Бруксом. Так что гулять мы можем долго. «А что преподает наставник Брукс?» — поинтересовалась я. Оказалось, тут учит Хайдена владеть мечом, но пока что у мальчика получается так себе. Зато сегодня он очень постарается. Похвалив его за рвение, я согласилась отправиться с ним на прогулку в то самое место, где можно хорошо потренироваться в заклинаниях. Затем осторожно спросила, есть ли у Хайдена в замке друзья его возраста. Оказалось, детей, равных ему по происхождению, в Амантелле нет. А с детьми слуг водиться ему запрещено. Но теперь у него есть я, и ему больше не будет так скучно. Сказав это, Хайден потащил меня по коридору, затем мы вышли к незнакомой винтовой лестнице. По ней все ниже и ниже, пока не очутились в подвале, где стояли в ряд огромные винные бочки. А повсюду было множество дверей от кладовых, ключи от которых, подозреваю, водились только у Ясмины. «Куда мы идем? Вряд ли здесь можно тренироваться», — в который раз спросила я у принца, поморщившись на тяжелый спиртовой дух. Из одной бочки сочилось ее содержимое. Но останавливаться на достигнутом Хайден не собирался. Тащил меня дальше и дальше во влажный сумрак подвала. Правда, вопрос с освещением мальчик все-таки решил. Вскинул руку и зажег магический светлячок, теперь болтавшийся над нашими головами. «Скоро узнаешь», — заявил мне хитро. Только вот это самое «скоро» все не наступало. Хайден толкнул скрипучую дверь за одну из огромных бочек с меня ростом, пятой в ряду. И мы очутились в узком проходе. Тут маленький принц зажег еще два магических светлячка, заявив мне, что очень скоро мы попадем в его тайное место. «Где-то я это уже слышала», — пробормотала я негромко, следуя за ним по пятам. «Хайден, а мы можем погулять с тобой где-нибудь в другом месте?» «Оказалось, не можем». «Архимаг знает о моем убежище», — заверил меня мальчик. «И он разрешает мне туда ходить». «Ты ведь меня не обманываешь?» — спросила у него. «Помнишь, мы ведь поклялись друг другу всегда говорить правду». Хайден подтвердил, что не обманывает. «Мы уже почти пришли, и он покажет мне место, где он всегда прячется, когда папа его ругает». «И как часто папа тебя ругает?» Оказалось, король любит приходить на занятия с наставником Бруксом, на которых у него ничего толком не выходит. И ему постоянно за это достается. Только с магией более-менее получается, хотя она у него какая-то странная, из-за чего архимаг Галлон уже сломал голову, пытаясь его научить тому, чего не понимает сам. А ведь Хайден мечтает стать воином и драконом, как и его отец. «Погоди, тебе только 8 лет», — заявила ему. «У тебя все еще получится». Вместо ответа Хайден распахнул передо мной еще одну дверь, и я заморгала от резанувшего глаза полуденного солнца. Затем, когда привыкла к дневному свету, оказалось, что подземный ход закончился, и мы с Хайденом очутились в небольшом овраге за стенами замка. Во все стороны убегала каменистая пустошь. Где-то в сотни метров от нас проходила подъездная дорога к неприступному Амантеллу, за остроконечными сторожевыми башнями которого угадывали скрадывавшиеся в дневной дымке крутые склоны серых скал. К тому же, судя по долетавшему до меня журчанию, совсем рядом протекала река. «Мне уже почти 9», — заявил Хайден, оторвав меня от созерцания окрестностей. «Папа в этом возрасте уже убил 5 браконьеров, а я... Я взял и потерял меч в твоем мире. Пойдем. Потянул меня за руку в сторону реки. «Уже совсем рядом». «Хайден, я не уверена, что мы можем уходить так далеко», — произнесла я растерянно, в который раз пожалев, что король прогнал Крайса. «Вернее, я вообще не уверена, что мы можем выходить из замка. Как жаль, что никто не разъяснил мне мои профессиональные обязанности. Меча у тебя нет, а я не смогу защитить тебя голыми руками». «Зато у меня есть магия», — заявил он важно. «К тому же здесь совершенно безопасно, и архимаг Галлон разрешил мне уйти». «Так и сказал?» «Так и сказал. Иди погуляй, Хайден». Я застонала, причем не мысленно, а очень даже вслух. Но Хайден уже тянул меня на утес поблизости, под которым текла бурная река. Усевшись на него, мальчик принялся кидать камушки вниз. Я устроилась рядом, окинув взглядом мирный и безлюдный пейзаж. «Однажды я возьму и полечу», — заявил принц, «когда смогу расправить крылья. А потом приземлюсь рядом с папой и докажу ему, что я такой же дракон, как и он. Надеюсь, тогда он вернет мне мой меч». «Значит, так и не отдал», — пробормотала я сочувственно. «Мне жаль, Хайден. Иногда твой папа довольно, упрям и прямолинеен. Особенно, когда хочет что-то получить. Как, например, золотой трон Срединного королевства. Или же кого-то. Как, например, меня. Папа сказал, что я недостоин носить оружие, потому что никого не убил в твоем мире, хотя меня там обижали». «Но ведь твой отец тоже никого не убил», — возразила ему. «Он бы убил их всех», — пожал плечами Хайден. «Но у него не хватило на это времени. Проход уже начал истончаться», — подсказала я, и Хайден, всхлипнув, кивнул. И вот тогда я не выдержала. «Когда-нибудь ты станешь королем», — сказала ему. «И будешь править долго и разумно. Но знаешь, Хайден, в моем мире лучшими королями, о которых слагали легенды и любили их подданные, становились те, кто правил справедливо, а не положил как можно больше народа». Он уставился на меня изумленно, на что я прижала его к груди, а затем погладила по голове, слушая, как колотится сердце мальчика, истосковавшегося по родительской любви. «Ты будешь самым лучшим и самым мудрым правителем в Троемирье, а еще драконом и магом, равным по силе которому нет на всем белом свете. Не сразу, но ты обязательно им будешь. Еще ты станешь править долго и справедливо, опираясь на разум, а не на голую силу. Тебя будут любить твои подданные как тебя люблю я». «Ты все-таки моя мама», — неожиданно произнес он, отстранившись. «Я чувствую, когда люди говорят мне ложь, а сейчас ты говорила правду. Тогда почему же ты сопротивляешься? Почему утверждаешь, что это не так?» «Хайден, но я все понял», — произнес он. «Ты просто-напросто обо всем забыла. Как забыла буквы и счет. Хотя почти многие взрослые его знают. Но я докажу тебе, что я твой сын». «Хайден, мне было его так жаль, что самой захотелось заплакать. Такие вещи невозможно забыть. Неужели ты думаешь, что если бы ты был моим сыном, я бы о тебе не вспомнила?» «Ты все забыла», — заявил он упрямо. «Так иногда случается, если ударится головой или же на тебя наложено магическое заклинание. Но я помогу вспомнить, вот увидишь. И для начала...» Он задумался. «Для начала ты должна вспомнить о своей магии». «О какой еще магии, Хайден?» «О той самой, которая в тебе есть. Архимаг Галлон ее не чувствует, но я ее вижу». «Ты видишь во мне магию?» Он покивал с важным видом. «Ее видит мой дракон, и она похожа на мою, поэтому ее и не замечают. Она золотого цвета, а не темно-серого, как у остальных носителей дара, и не ярко-красная, как у тех, у кого есть вторая ипостась. Но я смогу тебе ее показать». «Ты сможешь показать мне мою магию?» «Да», — отозвался он. «На поляне бабочек. Пойдем». Подскочив, Хайден протянул мне руку. «Здесь совсем недалеко. Не бойся, я бываю там каждый день». «Хайден, погоди», — взмолилась я. «Мы туда обязательно сходим, но сначала нужно попросить разрешения». На это принц твердо заявил, что спрашивать ни у кого и ничего не надо. Он всегда гуляет один, отцу нет до него дела. А архимаг Галон все ему разрешает. К тому же в окрестностях Амантелла безопасно. Армия дяди Моргана, даже если и на подходе, то будет по другую сторону долины. А его отец давно уже перевешал на воротах замка всех грабителей. «Ты ведь мне пообещала, мама», — добавил он, посмотрев на меня укоризненно. И я еще раз взглянула на мирный пейзаж и голубое осеннее небо, а затем на дорогу, по которой проезжал отряд всадников, чтобы присоединиться к гарнизону замка. Поправила на Хайдене застежку плаща, отряхнув от пыли фалды, заявила. «Хорошо, давай посмотрим на твоих бабочек, но быстро, Хайден. Одна нога туда, другая сразу же обратно». И мы пошли. Сперва по едва заметной тропинке, которая вилась между валунами, то поднимаясь, то спускаясь в усыпанные серыми камнями овраги, приближаясь и отдаляясь от дороги, по которой двигались бесконечные телеги и обозы, сопровождаемые вооруженными всадниками. Затем тропинка резко свернула в сторону и побежала вниз, к реке, после чего метров через 20 мы углубились в сосновый лес. Вернее, я не хотела в него углубляться, но Хайден уверенно тащил меня за собой, заявив, что мне обязательно нужно увидеть его бабочек. Я ведь обещала. Еще немного поплутав, мы вышли на залитую солнцем поляну, заросшую густой, совсем не похожей на осеннюю травой и мелкими голубыми цветами. Поляну окружали высоченные сосны, перемежающиеся зарослями то ли боярышника, то ли отошедшие к этому времени малины. Неожиданно я заметила, что стволы сосен на противоположной стороне шли мелкой рябью, словно перед ними в воздухе было разлито полупрозрачное желе. Пару раз моргнула, но аномалия исчезать не собиралась. «Это что такое?» — спросила у Хайдена растерянно. «Что не так с теми деревьями?» «Это грань», — отозвался мальчик. «Место, за которым заканчивается наш мир и начинается следующий. Хорошо, что ты тоже ее видишь». «А так бывает?» — растерялась я. «Ну, что люди видят грани?» «Конечно же, бывает», — заявил он. «Я ведь тоже ее вижу». «Выходит, за теми деревьями находится вход в другой мир?» «Да, в мир демонов», — покивав, отозвался Хайден. «Но тебе не нужно ничего бояться. Через эту грань они не проходят. Здесь она слишком крепкая. Не то что на севере». «А что не так с гранями на севере?» «Там они не такие крепкие», — произнес он так, словно это само собой разумеющееся. Затем схватил меня за руку. «Ну же, пойдем скорее». «Куда?» «Если ты видишь грани, то увидишь и их». «Кого, Хайден?» «Бабочек, мама». Хотела сказать, что здесь нет никаких бабочек, но затем... Стоило мне ступить на поросшую травой поляну, как я их увидела. Остановилась растерянно, пытаясь понять, что же это такое. Нет, они не были живыми существами. Скорее всего, какая-то оптическая иллюзия. Игра солнца, замысловатым образом отражающегося от грани. Потому что вокруг меня неожиданно заиграли разноцветные блики. Запрыгали, заискрились, словно порхающие разноцветные бабочки. Я осторожно прикоснулась к одной из них, и она тут же сменила цвет с малинового на радикально красный, после чего рассыпалась на сотни голубых искорок, окончательно убедив меня в том, что бабочки Хайдена к животному миру не имеют никакого отношения. «Красиво», — сказала я маленькому принцу. «Вернее, это просто великолепно. Никогда не видела ничего подобного». «Красиво», — согласился он. «Но теперь-то ты убедилась, что ты моя мама. Хайден, как это может быть связано? Ты же их видишь, этих бабочек», — произнес он с нажимом. «Вижу». «И я тоже их вижу, а больше никто». «Что?» «Больше никто их не видит», — заявил мне принц. «Ни отец, ни архимаг Галон, ни мой учитель Тамир. Ни один человек в замке не видит здесь бабочек. Только я и ты. Они смеялись надо мной, когда я попытался им показать. Но теперь они уж точно мне поверят». И уставился на меня огромными серо-голубыми глазами. Точно такими же, как те, что смотрели на меня из зеркала, когда я удосуживалась в него заглянуть.